Глава 6. Жасмин. Голода я не испытывала. Спасибо Тахиру, вовремя настоявшему на том, чтобы я составила ему компанию. А вот маму было жалко. Она работала в отеле давно и тоже бралась за любую работу. Младшие братья подрастали, и им требовалась одежда, обувь, еда, а самое главное – образование. Отчим держал небольшую лавку сувениров и зарабатывал неплохо, но его точный доход мы никогда не знали. Деньги он давал, но только на еду, считая, что мама вполне способна обеспечить себя, да и меня, одеждой и необходимыми мелочами. Впрочем, это не мешало ему отбирать большую часть заработанных нами денег. Оправдывался он необходимостью расширения бизнеса, закупкой товаров, контролем расходов, а иногда и вовсе не удосаживался придумать причину. Мама терпела, а я потихоньку копила, скрывая часть чаевых или премиальных. Не собиралась оставаться в доме, где меня обижали, но пойти пока было некуда. Тем более без четкого плана и надежной финансовой подушки. Проводив маму взглядом, я покачала головой и, переложив малыша поудобнее, направилась в комнату. Развалившись со всеми удобствами, Латифа заняла тахту, а один из старых матрасов небрежно валялся в углу прямо на полу. Ну да, это мне место определили, как собаки. Пристроив рядом с собой небольшую миску, сестрица таскала из нее засахаренные орешки и, закидывая в рот, подставляла лицо тарахтящему вентилятору. Захотелось пнуть ее посильнее, но я сдержалась. «Чего приперлась?» — заметив меня, проворчала Латифа и, подсунув под спину еще одну подушку, кивнула на дверь. «Иди в гостиную, там его убаюкаешь, я устала, дай уснуть». «А я не устала, а мама? Мы только с работы!» Стараясь не повышать голос, я прицикнула языком и, покачивая хныкающего младенца, упрекнула. «Хоть бы помогла ей, пока я малого укачаю!» «Ой, не развалится!» — огрызнулась эта нахалка и, вздернув брови, с нажимом повторила. «Ты еще здесь? Марш отсюда! Спать мешаешь!» «А ты во сне не подавишься!» Проигнорировав ее слова, я указала на полупустую миску и, вздохнув, напомнила. «Твой сын коликами мучается, а ты жрешь всякую дрянь! И вообще хватит!» «Папа!» Жалобно протянула Латифа, намекая, что я нарываюсь. «Да что ж ты за мать такая!» — пробубнила я и, желая избежать развития скандала с участием отчима, направилась к выходу, бросив через плечо. «Спать я его сюда принесу, так что место приготовь!» Мама хлопотала на кухне, но из-за невыносимой духоты оставаться там я не рискнула. Малыш капризничал, и, остановившись в проеме, я прижала его к себе животиком и начала покачивать. «Голодный?» – нарезая овощи, спросила мама, а я качнула головой. «Да вроде нет», – отозвалась я и, заговорив тише, посоветовала. «Хоть ты объясни Латифе, что при кормлении грудью нужен контроль всего, что она тянет в рот. Меня она не послушает, а малой страдает». «Так и меня она авторитетом не считает», – пожав плечами, вздохнула мама и, протянув мне бутылочку, добавила. «Дай ему укропной воды, может, полегчает». В гостиной было чуть прохладнее, но отчим храпел, развалившись на диване. В жаркий сезон все жители Марокко обычно так и жили. Работали с раннего утра, а в разгар жары отсыпались. Ночью многие вели активный образ жизни, ходили в гости, договаривались о важных встречах и ужинали гораздо позже, чем предпочитали иностранные туристы. Отчим в это время обычно бодрствовал. Но сейчас, словно в издевку, дрых, пуская слюни. «Зачем ждал нашего возвращения?» – спрашивается. Еще и злился, что немного припозднились. Вот бездушный гад. Беспокойный малыш не позволил мне даже отдохнуть. Стоило присесть в одно из кресел, он начинал кряхтеть и хныкать, неумело намекая, что до истошного вопля остался один неверный шаг. Будить отчима было чревато. И мне пришлось ходить взад, вперед, покачивая беспокойную ношу. Через полчаса в гостиную вошла мама. и, глянув на меня, нахмурилась. Водрузив тяжелый поднос с едой на столик, протянула руки и шепотом попросила. «Давай мне, а сама иди спать, поздно уже и...» «А за мной кто ухаживать будет?» Перебив, встрепенулся отчим, а мы с мамой переглянулись и закатили глаза, безмолвно поддерживая друг друга. «Пойду в спальню, вроде затих», — прошептала я и развернулась, чтобы уйти, но меня остановили. «Птаха, чтобы завтра встала пораньше!» Не глядя на меня, распорядился отчим и, сунув в рот кусок лепешки, деловито прошамкал. «Важных гостей ждут, надо бы достойно принять». «Что за гости?» — вмешалась мама, но брови отчима тут же сошлись на переносице. «Не твое это дело, Назира!» — отрезал он и, окинув меня придирчивым взглядом, дополнил. «Твоя забота — стол накрыть, прислуживать, и вот еще приодень свою приблудную. Латифа как раз пакет ненужных вещей привезла». Задавать ему уточняющие вопросы ни я, ни мама не решились. Поспешив в комнату, я прикрыла дверь и, оглянувшись, нахмурилась. Латифа давно и крепко спала, миска с лакомством стояла у тахты, а мое спальное место так и пустовало. Голый матрас, старый плед да тощая подушка. Все, что оставила мне сестрица, даже про сына не подумала. Пришлось в полумраке шариться по полкам шкафа в поисках постельного белья, не опуская с рук засыпающего малыша. С горем пополам я застелила матрас и, устроившись на нем, уложила племянника у стены, на всякий случай отгородив подушкой. Сама переоделась, свернулась калачиком и, прикрывшись легким пледом, закрыла глаза. Думая о словах отчима, долго не могла уснуть, но, к счастью, малыш больше не капризничал. Даже представить не могла, кто мог пожаловать в гости, а тем более не понимала, зачем отчиму мое присутствие. Обычно он звал сыновей, а на первый план выставлял Латифу, пока та не вышла замуж за вполне красивого, доброго и успешного кандидата. Второй назойливой мыслью в голове крутился недавний разговор с хозяином отеля. На принятие решения времени у меня было предостаточно, но азарт и любопытство не давали покоя. Так и уснула, подбирая варианты. Но все они казались глупыми или незначительными. От усталости и по рассеянности напрочь забыла перепрятать заработанные сокровища, о чем горько пожалела, едва проснувшись.